Глава 18. Вечер завершился в домике для сменного персонала, крайнем справа в ряде одинаковых двухэтажных зданий из белого кирпича со скатными крышами. Только наш был немного на особицу и предназначался для проживания целой семьи. По словам нашего сопровождающего, обычно на дежурство направляют холостых, а тем неинтересно одиночество в лабиринте пустых комнат и гораздо приятнее просыпаться поближе к столовой. За домом, тем не менее, продолжали ухаживать, тут была вода и свет. Но ощущение запустения все равно присутствовало. В запахах, светлых пятнах от убранных портретов на обоях, скрипе дверей и прикипевших к окнам рамах, отказывающихся открываться в сторону небольшой лужайки и пруда. А ближе к ночи дом и вовсе завыл сквозняками, пробирая холодом до мурашек на коже. Поймали во дворе служащего, объяснили ему проблему на ломаном английском и просительно посмотрели на камин в холле первого этажа. Служащий притащил целый ворох теплых пледов, а затем еще тяжелую печную заслонку, который закрыл все наши надежды на живой огонь. Труба недовольно завыла порывом ветра, и мы вместе с ней. «Два тебе, Паша, за твой английский». «У меня, между прочим, гарвардский акцент», — возмутился он до глубины души, принял два пледа и с гордым видом удалился. Пока придумывал, что ответить, из комнаты исчезла половина одеял и Светлана. Доставили треть оставшегося до дверей Веры Андреевны, постучались, не поверили, что ей не холодно, и попросились войти. Обнаружили внутри половину того, что исчезло со Светой, поверили, вернулись к себе. Примерно через минуту под ворохом пледов, прижимая к себе футляр от скрипки, уснул Артем. «Под одеялом не страшно», — понятливо кивнул я. «А уж под таким количеством», — поддакнул Федор и принялся раскладывать свои инструменты вместе с заготовками на столике возле окна. Комната, которая нам досталась, могла похвастать огромной кроватью шириной в среднюю кухню, удобным рабочим столом и выходом в собственную ванну. Хотя выбирали мы ее не из-за мягкости перин, красоты наборного паркета на полу или гипсовой лепнины над массивной стальной гординой с плотными шторами. Тут было всего одно окно, хоть и довольно широкое. А еще ажурная решетка, единственная на втором этаже. Наверное, стояла она из-за крохотной детской кроватки возле спальни, на случай, если малыш доберется до раскрытого окна. В общем, Артему понравилась решетка, Федору стол, а я полюбил за масштаб мебели, настолько же удобные, как трехместная парта. На комнату и мягкость кровати также претендовал Пашка, но проиграл сражение на подушках Федору, потому что подушка была только одна, и Федор схватил ее первой. Независимое жюри, изменяя Артема, посчитало бой честным, так что Паше пришлось удалиться. Предварительно, правда, уточнив, куда заселилась Света, обозначили дом и попросили вернуть хотя бы часть пледов. Света предпочла чердак с бесцеремонно запертой дверью. Возмущенный Пашка вернулся с подушкой и потребовал реванша или хотя бы принять на правах полноправного соседа. Но к этому времени у нас стало на две подушки больше, так что Паша был вновь бит и отправился искать справедливости и остаток вареников на кухню. Вареники он таки обнаружил, за что удостоился уголка на кровати южнее левой пятки Артема. После короткой войны за пледы со спящим уснул столь же быстро. А я принялся развешивать завесы из звездочек на окнах, решетки под потолком и за входной дверью. Осталось только зашторить плотной драпировкой, чтобы мерцающий свет не отвлекал от сна. «Не закрывай до конца», — просительно пропыхтел Федор, вновь что-то мастеря. Но я все-таки доделал начатое, подвесив в качестве компенсации пару звездочек над столом. На столе россыпью лежали десятки камушков, катушки проволоки, стальной, серебряной, золотой, медной, каждую из которых он гнул своим талантом, почти не задумываясь. У дальнего края скучал походный паяльник, выложенный скорее для порядка, чем из необходимости. Брат предпочитал вить узоры из одной линии, завершая изделие крохотным узелком. «Хочу доделать», — просительно глянул на меня Федор. «Кольца ведь все равно вернут». Даже те, что без церемона сняли с меня на вокзале, пока я спал. Правда, обнаружил я это не сразу, если честно, не совсем к ним привык. «Мало ли», — качнул он плечом и вернулся к работе. «Только не засиживайся», — для порядка произнес то, что положено говорить старшему брату. Походил возле кровати, заглянул в ванную, скрипнул рассохшимся ободом детской кроватки и решил прогуляться возле дома. «Не спится?» — мельком глянув, поздоровалась Вера Андреевна, кутаясь в серый плед. «Мы встретились на веранде на обратной от подъезда стороне. Тут была и такая, с дощатым полом и широкими перилами, на которые наверняка очень удобно ставить кружку горячего чая. Фонарей тут не было, но сияние полного месяца вполне хватало для созерцания выцветшей лужайки посреди осенних деревьев и озерной глади чуть вдали. Пока не ложился, встал я рядом. «Переживаешь из-за конкурса?» «Нет», — ответил я честно и оперся на перила локтями. «А бывает так, что переживаешь?» — спросила она слегка напряженно. «Конечно, за других людей, особенно за тех, кто мне не верит и поэтому делает глупости». «Тебе сложно верить», — поежилась Вера Андреевна от порыва ветра. «Обычно с этого начинаются глупости», — хмыкнул я задумчиво. «Слишком невероятно», — призналась она после длинной паузы. «Я помню, как было 12 лет назад». «Намного хуже», — утвердительно качнул я головой. «Да». «Ведь Федора еще не было на свете, а теперь он есть». Вера Андреевна невольно улыбнулась, но продолжила с прежней грустью. «Я никому не была нужна. Старости понравился почерк в объяснительной, и мне позволили жить в Заречном, потому что в школе не было учителя. А я даже не помнила, была ли им когда-нибудь». 12 лет назад», — эхом повторил я. «Мне был год, и я был никому не нужен, и я наверняка ничего не умел». «А как же семья?» «Не было семьи, никогда не было», — произнес я глухо. «Но появился Федор, и все изменилось». «Но как же растерялась она?» «Понимаете», — повернулся я к ней, «я не знаю, какая моя настоящая семья, а вы не помните. Так почему бы не оказаться так, что именно вы и есть моя бабушка? А если я вспомню?» «Считайте, что тренировались любить внуков», — пожал я плечами. «У вас же 12 лет не было опыта, а тут бесплатная практика». Вера Андреевна фыркнула, прикрыв лицо краем пледа. «Знаете, я был бы счастлив, если бы моей настоящей семьей оказалась нынешняя, и я постараюсь сделать так, чтобы вы тоже об этом мечтали». «Максим, ты постоянно говоришь так, будто один решаешь за всю семью», — пожаловалась она. «Я готова тебе верить, честно, но всегда есть взрослые, твои папа, мама». «Мамы нет, но Федору об этом говорить нельзя», — посерьезнел я, чуть повернул голову и внимательно посмотрел на нее. «Понимаете?» «Да», — механически кивнула Вера Андреевна и тут же вздрогнула, будто очнувшись, и посмотрела с опаской. «А папу мы предупредили, он не против». «Может, домработницей?» — задумчиво шепнула она себе под нос. «Бабушкой», — прочеканил я, — «не меньше». «А прежние бабушки не будут возражать?» — уже с некоторой робостью произнесла она. «Их нет, дедушек тоже нет. Вернее, есть один кандидат», — поправился я. «Но там ситуация сложнее, чем с вами». «Не идет в дедушки?» — улыбнулась бабушка. «Хм», — оценивающе глянул я на нее. «А вы знаете, что этот крайне импозантный, здоровый и холостой мужчина в полном расцвете сил — наставник владельца этой замечательной крепости?» «А разве крепость вокруг не ваша?» — отвернулась она с полуулыбкой. «Могла быть наша», — весело шепнули в левое ухо голосом Светы. Я аж вздрогнул и еле удержал рефлексы. Светлана тем временем потянула за руку в сторону поляны. «Нет, но мы вполне состоятельные внуки, не подумайте. Да и зачем нам крепость, если она есть у друзей столь замечательного человека?» Повернувшись к веранде, шел я увлекаемой спиной вперед. «Я вас обязательно познакомлю». «Стой!» — распорядилась Света, развернула к себе и критически оглядела мой внешний вид, оценила ширину, ровность поляны и констатировала. «А теперь танец». «Кольца нет, оркестра нет», — я хотел продолжить, но заметил в глубине ее зрачков опасную смесь нетерпения, перевитого с безумием. «Такое в моей жизни встречалось лишь единожды». На одной из автобусных станций, через которые я некогда пробирался, на землю, охваченную войной. И был этот взгляд вовсе не у сумасшедшего алкоголика или наркомана, готовых разменять чужую жизнь на порцию выпивки или дозу. Ко мне подошел вполне обычный с виду человек, как и все вокруг, держащий путь в обратном направлении из разрушенного города. За его спиной жалась друг к другу семья из супруги и двух девчонок, глядя на мир вокруг с опаской и не желая отходить от главы семьи ни на шаг. Мужчина предложил купить что-нибудь из вещей, потому что у него не хватало на билет для себя и семьи. Предложил он то же самое, что и до меня всем остальным. И все отказывали, несмотря на терпеливое перечисление дорогих марок и имен модных портных, вместе с демонстрацией содержимого, перекинутой через плечо сумки. Потому что на вокзале не могло быть такой роскоши, а подделки не могли стоить тех денег, что за них просили. А автобус скоро должен был уйти, и его шофер тоже не собирался везти бесплатно. И вот то самое выражение, предвестник близкой бури, порожденной сломанной жизнью. Нуждой, на которую никто не желал откликнуться. Осознание своих возможностей, скованных до поры моралью. Желание идти до конца плескалось в его глазах. Я купил у него тапочки, заплатив больше, чем им было нужно, потому что привык доверять интуиции. «Леди», — галантно предложил я руку, зажигая круг из звездочек вокруг нас. Другой рукой выудил телефон и быстро прощелкал до нужной композиции. «Разрешите вас пригласить?» Светлана расслабленно выдохнула, к моей радости прощаясь с дымкой безумия, и с улыбкой приняла руку. На мягкой траве под светом луны лилась по кругу хриплая мелодия нестареющей классики, раз за разом призывая нас к танцу в круге мерцающих огней. Движение согревало тело, ритм успокаивал душу, а искренние хлопки единственного зрителя подтверждали уверенность, что все у нас точно получится. Успокоились мы после раза десятого. Света, тяжело дыша, замерла в объятиях последнего па и пристально смотрела на меня. Мыслей не было никаких, поэтому тело распорядилось само, соединив наши губы на мгновение. «Спасибо», — тут же отстранилась она, чмокнула в щеку и направилась в дом. Бабушка тоже решила вернуться. И только я, еще долго, с некоторым недоумением, продолжал оставаться на полянке, прислушиваясь к ощущениям от поцелуя. Ноль пломбиров, даже не вафельный стаканчик. Совсем ноль. «Вы уверены, что вам не требуется машина?» Смотритель просительно заглядывал в глаза, уговаривая отправиться в город на вертолете. «У нас забронирован целый веер воздушных коридоров. Можем доставить в любую точку города». «Спасибо, но мы лучше на автомобиле», — мягко отклонил я, указав на желтый седан, который уже минут пять мотался по дворам вокруг, пытаясь отыскать пассажиров. «А мы ведь ему махали». «На такси», — поморщился он недовольно. «Тут буквально два квартала, затем все равно придется пересаживаться». А еще Артем торжественно пообещал, что в жизни не сядет в их вертолет. «Да и неудобно как-то, ведь серьезно в двух шагах». «И все же вы меня очень обяжете?» «Я очень благодарен, что вы доставили Веру Андреевну обратно домой», — подвел я черту. Прошлым вечером, вместе с осторожным согласием посмотреть на то, как живется у нас в городе, мы договорились расстаться на пару дней. Бабушке требовалось собрать памятные вещи, а также найти арендаторов на дом, земельный участок, пару тракторов и еще нескольких крайне полезных объектов, которые как-то сами собой оказались под ее рукой за десяток лет проживания. Брать с собой их было нерационально, хотя трактор очень даже хотелось. Заодно последовало приглашение в гости, которое мы с радостью приняли, еще и потому, что Артем торжественно обещал, что в жизни не вернется в их крепость. Это совершеннейшие пустяки. Тем не менее, огромное спасибо. Вы навсегда останетесь в моем сердце самым радушным хозяином. «Не подскажете ваш день рождения?» — полюбопытствовал я. «Хм...» — задумался смотритель и с некоторой настороженностью уточнил. «Зачем?» «Если вы не против, я бы хотел отправить вам подарок», — чуть смутился я. «И я», — поддержал Федор. «Мы все хотели бы», — округлил я, предпочитая не замечать постное выражение лица на Артеме, который к тому же все это время тоскливо поглядывал на машину такси. «Признаюсь, не могу вспомнить», — улыбнувшись, повинился смотритель. «Давайте считать, что он был вчера», — звонко рассмеялась Света. Как-то странно посмотрел он на нее. «Давайте». «Тогда через год ждите подарки», — подмигнул ему. Зажужжал подъемный механизм, отделяя от плоскости стены массивный лист железа и устанавливая его параллельно земной поверхности. «Удачи вам! Заглядывайте к старику», — напутствовал смотритель, провожая на платформу. «Уж лучше вы к нам», — буркнул Артем. «Обязательно», — улыбнувшись, отозвался тот, отчего наш скрипач вздрогнул и потемнел лицом. «Что с тобой?» Дождавшись, пока подъемник опустится до уровня второго этажа, сделал Паша замечание Артему. «Как сам не свой». Смотрелось действительно странно, даже грубовато на фоне радушия нам оказанного. «Имею право», — сжал тот губы и вперил взгляд в горизонт. «Я, между прочим, вчера пережил худшую ночь за всю свою жизнь. Спал, как убитый», — не поверил Федор и показал морскую звезду. «Вот так спал». «Я проснулся под утро и страдал», — возмутился Артем. «Слушай, не у всех такой слабый желудок», — терпеливо возразил Паша. «Но это не повод дуться на весь мир». «Да какой еще слабый желудок?» — возмутился тот. «Но мы уже сошли с платформы, так что доказывать, что страдал он по иной причине, пришлось на ходу и малорезультативно». В итоге такси мы все-таки поймали, в буквальном смысле. Оно чуть вновь не пошло на новый круг. Загрузились и продолжили путь, с интересом разглядывая окружающую застройку. Все же рядом с крепостью город был совсем иной. Типовых проектов почти не было, каждый дом строился только на одну сторону и всякий раз иным образом, что выдавало разницу в возрасте между постройками, а то и вынужденный характер их строительства. Как говорил наставник, крепость раньше была вне города, но город все же время от времени накатывал волнами, оставляя после себя камешки дома. А когда городская черта внезапно обняла окрестности, то и претендентов на пустырь вокруг стало гораздо больше. Хотя до сих пор вокруг оставалось очень много пустоты, заросшей зеленью, деревьями и густым кустарником. «Доброго дня!» — вежливо помахал я девушке в красном, умывающейся возле серебристой машины, и молодому человеку, поливавшему ей на руки воду из пластиковой бутылки. Та подозрительно посмотрела на меня и совершенно бескультурно промолчала. Рядом без вспышки щелкнул затвор. «Мне никто не поверит», — завороженно повторял Артем, пока я не отнял у него телефон и не стер снимок. «Вот теперь точно». «За что?» — возмутился он. «Это неправильно», — пояснил я ему простую истину. «А яблоки кидать правильно? Слушай, а если бы тебя сфотографировали в одних трусах в обнимку с огнетушителем, было бы приятно?» «Ну, нет, конечно». «Поэтому тот снимок я тоже стер», — констатировал, рассчитываясь с водителем и выбираясь из такси. Конечная точка маршрута была перекрыта массивными бетонными блоками, установленными прямо поперек дороги с небольшими просветами для пешего прохода вовнутрь. Чуть дальше, уже с той стороны заграждения, дожидался с десяток одинаковых черных автомобилей, схожих на помесь лимузина с джипом. Способом открытия двух пар задних дверей на манер распашных ворот, установленными друг лицом к другу рядами пассажирских сидений и высотой потолков. Водитель же вместе с охранником разместились за перегородкой. «Это когда я обнимал огнетушитель?» Но тут ему пришлось отложить выяснение обстоятельств, так как из ожидавшей нас машины, представленной организаторами для участников, навстречу нам вышагнула девушка в сером деловом костюме. «Рады приветствовать в день торжественной церемонии открытия», голосом, переполненным восхищения и предвкушения, провозгласила она. «Меня зовут Венера, я буду вашим проводником, постараюсь ответить на все ваши вопросы в пути». Девушка распахнула обе створки задних дверей и пригласительным жестом указала на сиденье. «Скажите, а вы замужем?» — поспешил с вопросом Паша, разглядывая ее с восхищением Галилея. «Замужем». Долбанные древние египтяне, пронеслось бы, наверное, у Галилея в голове. А Паша просто загрустил. «Кормить будут?» — поинтересовался я актуальным вопросом. «Завтраки, обеды и ужины готовятся круглосуточно. Доставка по первому требованию». «Кто проживает на дне океана?» — подозрительно сощурившись, уточнил Федор. «Кракен?» — обезоруживающе улыбнулась Венера. «Пф!» — фыркнул брат и до конца поездки разглядывал виды за окном. Но вскоре и все мы прикипели к окну. А некоторые самые сообразительные, не будем показывать пальцем, это был я, открыли люк на крыше и высунулись по грудь из машины. потому что впереди, поднимаясь над крышами домов, на одной высоте плыли десятки дирижаблей, полоща на ветру узкие и длинные полосы гербовых узоров, вившиеся золотыми, серебряными и изумрудными полотнами от гондол и до самой земли. И все это под нарастающий мерный ритм барабанов. Мгновение, и массивная громада здания после очередного поворота скрыла весь вид, вызвав невольное возмущение. «Мы почти прибыли», — произнесла Венера, успокаивая. Машина завиляла по лабиринту нового препятствия из бетонных блоков, выложенных лабиринтом, и в какой-то миг вынырнула на огромную площадь, замерев у самого края. «Вот это да!» — вырвалось даже у вечно сдержанного Артема. А Паша обозначил принадлежность к семье моряков. Дальний край площади не просматривался вообще, а то, что было доступно взгляду, было изрезано широкими квадратами с гранью в сотню метров, разделенными рукотворными водными каналами и не имевшими никакого сообщения между собой. И над каждым из квадратов гордо реял дирижабль с княжеским гербом, обозначая род или родину участников. Сотни квадратов, сотни полотен, блики на рассвеченные отражениями воде, шум барабанов, слышимый будто из самой земли. «Здорово!» — выдохнуло Света то слово, на которое я только набирал воздух. «Смотри!» — потянул Федор, показывая на восток. Туда, где огромный цепелин закрывал рассветное солнце, пропуская весь его свет через купол с золотым шитьем герба долгоруких. Узор буквально горел изнутри, приковывая взгляды. «Федор, у нашей семьи есть герб?» — глянул я задумчиво в небо. «Нет», — погрустнел он. «Тогда пусть пока висит». «Как же всем нам сильно повезло!» — рядом всхлипнул от счастья Артем. «Вот, а он ехать не хотел», —